лодка на лодку. По улице Горького вижу я ахты, девчонки плывут, как под парусом яхты. Одна-то одна, не сойти бы с ума, вот это форштевень, вот это корма, плывут. Я себя вспоминаю девчонкой, весь годы была я простой плоскодонкой, не струганной, грубой, но крепко смоленной, не очень красивой, насквозь просоленной. В ту пору, однако, любили и нас. Был, помню, один симпатичный баркас. Ухаживать начал за мной мотобот, ему я дала отворот-поворот. Веселые годы, счастливые дни, как вешние воды промчались они. Эх, славное время волнений и вахт, такие, как я, драгоценнее яхт. У Михаила Дудина было: и горе горлом выходило песней, слетало с губ и улетало с ней. Ей было тесно, в клетке сердца тесной, а на просторе в 10 раз тесней. Затемнение. Задумано темно, но интересно, а выходило в 10 раз темней. Словам просторно было, мыслям тесно, идея убегала, я за ней. Смеркалось, мрак, в сознании, вечерело, в ушах беда, засел какой-то звон. Душа поэта в клетке захерела, смысл вышиб дно души и вышел вон. На Евгения Евтушенко, Панибратская ГЭС. Быть может, я поверхностный поэт, быть может, мне не стоило рождаться, но кто б тогда сварганил винегрет из битников Хеопса и гражданства? Мой Пушкин самых честных правил, когда я братском занемог, ты б замолчать меня заставил и разнеможиться помог. М. Лермонтов, прошу тебя, дай силу жить врагов губя, чтоб я в противника воткнул и там два раза повернул свое оружие. Враг завыл, ругаясь из последних сил. Назови мне такую обитель благодарных читательских душ, где бы мой не стонал потребитель, где оркестр не играл бы Евтуш. Есенин, дай на счастье руку мне, пожми мою, дружить с тобой желаю. Давай с тобой полаем при луне, ты помолчи, я за двоих полаю. Пройду я с блоком мимо столиков, туда, где скреперы ворчат, и женщины с глазами кроликов, инженя веритас кричат. И вот теперь я обретаю вес, как тот певец неведомый, но милый. Творение мое о братской ГЭС, клянусь, не стало братской могилой. На Риму Казакову. Мужество. Откуда взять, где наскрести мне мужество, чтобы описать Кукушкина замужество? Она с ним и до пятницы не прожила, в чужие гнезда яйца переложила. Я подхожу от гнева сдобной булкою, я от негодования даже булькаю, я в одночасье громыхаю пушкою. Какой позор на свете жить кукушкою. У Наума Коржавина было: ты шла к другому, не его любя, тоскуя, что судьбой твоя такая, тоскуя, что судьба твоя такая, но ты не с ним, а просто нет тебя. С ним рядом ходит женщина другая. Треугольник. Я шел с тобой, ты шла со мной, одна. Ты шла с другим, я шел с другой навстречу. И знал, что ты не он, я не она, а я опять иду себе навстречу. Не в первый раз скандал в моей судьбе, я в центре заколдованного круга. Ты говорила мне, а он тебе, а я ему, что любим мы друг друга. Была любовь, была тоска, а я сам на себя смотрел и любовался. Потом был он, но не было меня, куда же я, черт побери, девался? Откуда ты? — спросил я у тебя. И сам себе ответил, что оттуда, затем подумал и спросил себя. Кто, с кем, куда, к чему, зачем, откуда? На Эльмиру Котляр. Окна во двор. Стоял дом, мой дом, потом он пошел на слом. Только мы его видали, квартиру новую дали. Потолки низкие, низкие, стены склизкие, коридор неосвещенный и этот самый совмещенный. Как тут быть? Кого бить? Не работает отопление, звоню в домоуправление, приходит маляр. Кто тут котляр? Стены красил, не закрасил, только пол разукрасил. Едва ушел, простился, подо мной стул обломился. Что предпринять, не могу понять. Пишу заявление в домоуправление, приходит столяр. Кто тут котляр? И так далее. У Павла Кустова было: ой, лапти, лопатки, лаптищи, а будка первая моя. Или: и перед лаптем этим самым склонился лаковый башмак. Лапать. Не для того пишу я, чтобы меня вы подняли на щит. Пусть свысока взирают снобы, когда хлебаю лаптем щи. Не надо хохотать и плакать, когда по Невскому идя, я поднимаю кверху лапоть, чтоб защититься от дождя. Ботинки я не уважаю, чихал на модную туфлю. Я лапоть чту и обожаю, и даже, кажется, люблю. Подходит он моей натуре, я им творил, короче, жил. К моей родной литературе и я свой лапоть приложил. У Владимира Лившица было. Белый снег, синий лед, взлетная дорожка. Взял разбег самолет, я гляжу в окошко. Полудетское. Между небом и землей. Где-то лед, где-то зной, слушайте, счастливцы. Между небом и землей жаворонок Лившиц. Та-ра-ра, тра-та-та, красота, не было заботы. Вышла кошка за кота и ушла с работы. В море кит, в поле рожь, в переулке лужи. Я пишу, я хорош, остальные хуже. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, ловкое коленце. Сочиняем мы стихи, мы не иждивенцы. На Михаила Луконина. Разговор по душам. Так было. Где, не помню. Кто, не знаю. Приду, я говорил, я слышу вас, и все в порядке. Помни. Как же так, родная? Я не могу. Ноги под ложечкой сосет. Алло, целую. Ваньку не валяй. Люблю. Кого? Тебя? Куда же вы пропали? Без вас я ноль, с тобою два нуля. Вы, дядя, явно не туда попали. У новеллы Матвеевой было. Остановлюсь в конце земной дороги, зажгу огонь на голом берегу и, вспомнив неоконченные строки, все эти строки бережно сожгу. Разумный поступок. Не жди конца, кто знает, мало ли, много ли, осталось дней, здоровье береги, добудь огонь, и, как великий Гоголь, ты тоже свою рукопись сожги. И, облегчив дорожные котомки, иди навстречу радостной судьбе, поступок твой оценят лишь потомки, и благодарность вынесут тебе. У Сергея Острового было. Затучило, замглило, задождило, неистово, упрямо, тяжело. Нечто неистовое. Бесило все. Чего она хотела? Бессмертие глядело мне в глаза. Она орала, прыгала, потела. Вселенная, медведица, коза. А где-то, что-то, падала, звенела. Дрались между собой две строки. Неистово, неистово, темно, остервенело. Как кошки на рыбалке у реки. Затучило, замглило, задождило. Забило, потекло, заморосил. А сверх того еще заостровило. И это было выше наших сил. На Льва Шанина. А у нас во дворе. А у нас во дворе Лев Шанин живет. Иногда он из булочной с булкой идет, а за ним по пятам его слава идет. Я на Льва гляжу, гляну и дрожу. Ой, хорош поэт, ничего в нем нет. А когда он идет, я сижу у окна и слежу и пою. Про Шанина, отчего ему сила такая дана. Ой, хорош поэт, ничего в нем нет. А я все гляжу, глаз не отвожу, ча-ча-ча. На Сергея Поликарпова. Палка в колесе. Оголошила, забулькала, починилась индожисть. Засвербила, загугулькала, затетенькала, кажись. Прощевая моя хворобушка, белотелая зима. У навоза три воробушка, что это шамают, эх, ма. Подошла весна хозяюшка, обломала сухостой, налила меня до краюшка, ух, мужчинской красотой. Подъезжаю парнем хватиком, разгони, милашка, кровь, а она меня ухватиком присобачила, любовь. У Анатолия Поперечного было. О, миг преодоления, где ты, когда вдруг взбычена спина и нить борьбы в ушко продета? Или это вздыбленная вера и переход за грань в карьер? Не тот барьер. Был день чертовски необычен. Не чуя под собой ног, то взбычен, то разбычен, то опять разбычен, скрипел четвертый позвонок. Была гроза, и редька с хреном застряв в груди мешала петь. Я побежал со страшным креном, чтоб в поликлинику поспеть. О, руки граблями воздеты, они вгнездились в перегной, и в уши яблоки продеты, и вверх ногами шар земной. Взлетая, падая, трубя, я понимал, что в центре мира неважно чувствует себя на дыбу вздыбленная лира. Но поздно. Вдруг через барьер лечу, теряя чувство меры. Карьер, вольера, интерьер, курьер и прочие химеры. И, ощутив давление сфер, я вскоре превратился в атом. Так перешел за грань папер ячный, а жаль его, новатор. У Владимира Приходько было. Мы стоим в лесу с Вероникой. Или вижу соседская Настя. Или Жизнь-то вся впереди, правда, Нина? Прогулки с Приходько. Пахнет спелой земляникой, воздух, батюшки, ну и ну. Я стою в лесу с Вероникой, вспоминая свою жену. Увлекательная картина. Я от радости весь горю. Как прекрасно ты, Валентина, Серафиме, я говорю. Помню, здесь же стоял я с Викой, так же пахло тогда росой, консервированной клубникой и любительской колбасой. Я лелею одну надежду, в том признаться себе боюсь, но уверен, что и надежду променяю на двух Марусь. Звезды светятся над Россией, я последний кладу мазок. Дело пахнет Анастасией, но об этом в другой разок. У Роберта Рождественского было. Пишите о гордом, о жизни и смерти, о зале, о любви, о зле, о любви, о победе и славе. Кто он? Пишите, спешите, дышите, грешите. Я ставлю задачи, а вы их решите. Меня пародировать только не смейте, а то я обижусь задолго до смерти. Я спутник, я песня, я космос, я робот. И больше того, я рождественский Роберт. У Владимира Савельева было. И в натуральном голом виде и вершили красочный обряд. Ребята то еще закалки, кидали мыло и мочалки. Или скребли друг другу озверело бока, загривки и хребты. Банная идиллия. Решил я, стало быть, помыться. Стянул замасленный кипарь, портки и прочие тряпицы и закричал. А ну-ка, шпарь! Какие плечи, грудь, а тело, какие бицепсы, броня! Ведь даже банщик обалдело глядел на голову меня. Скрипели зубы, словно гайки, царили те еще слова. Летели шайки, будто чайки, и не варила голова. Спина под веником звенела, светилась ярче кумача. Я скреб себя осатанело, зверея, воя и рыча. И, обобщая все, что было, в порыве богатырских сил, я скушал розовое мыло и полотенцем закусил. У Марка Соболя было. Бежит от меня шурша, открытая всем душа. Неувязка. Это что ж такое в самом деле? Где душа? Дела нехороши, только что была как будто в теле. Убежала шельма, нет души. Я пропал, пишу, стихи напали. Хочется, не хочется, пиши. Написал. Читатели пропали. В полном смысле ни одной души. У Владимира Солоухина было. Мы волки, и нас по сравнению с собаками мало. Мы не вы. Мы судари. Нас мало. Кое-где живут еще пейзяне и пейзанки, крестьяне и крестьянки, в переводе на русский превосходный наш язык. Его мы забываем постепенно, переходя на чуждые наречия, которых я и знать-то не хочу. Пардон, месье, мадам, аревуар, do you speak English? I love you, my baby, тьфу, паразиты. Впору выть по-волчье, зубами скрежетать от этой дряни. На чем, хочу я вас спросить, сидят все истинно народные таланты? Они сидят на этой, на земле. У Алжаса Сулейменова было. Я бываю Чаканом, Конфуцием, Блоком, Тагором. Кем я бываю? Бываю я Бальзаком и Тагором, Конфуцием, Ремарком, Низами, Бодлером, Наваи, Багдадским вором. Я Пушкиным бываю, черт возьми. Бываю Александром Македонским, Есениным, Рембо, Али-Бабой, Шекспиром, Магометом, Маяковским и даже иногда самим собой. У Дмитрия Сухарева было. Я иду, просто так, не поэт, не художник. Или посвяти мне зарею, приду тренетищу овей. Или ноги росами встреть. Ни то, ни сё. Я не пекарь, не токарь, не поп, не маляр, не сапожник. И не сам, и не свой, не такой, не сякой, никакой. Ни рыбак, ни моряк, ни поэт, ни брюнет, ни художник. Я бы дорого дал, чтобы выяснить, кто я такой. Я иду, я бреду. Я немного в бреду, извините, я пойду, поищу, и призвание, быть может, найду. Помоги, посвяти, подсади, подвези, подождите. Почитали и хватит. Прощайте, я дальше пойду. Надину Терещенко. Любовь и горчица. Нет, я не такая. Какая? Сама не знаю. Люблю тебя и конфеты, ну-ка отними. Ничего не дай, все возьми. Все поет во мне руторами. Ты ко мне приходил дворами, гулками, переулками. Разве сердце можно украсть? Можно, случайно. Мне снятся башенные экраны ночами. А мне хоть немного покоя необходимо. Разве это так плохо? Что важнее, я или эпоха? Я важнее, потому что нежнее. Скажу вам по секрету. Любовь – омут. А вы это расскажите кому-нибудь другому. Своей бабушке, например. Бабушка огорчится, в чай положит горчицу, чай будет вкусным и грустным. На Виктора Урина. Поющий кирпич. Я прораб весеннего Литфронта. Не могу остаться в стороне. Получил я лиру из ремонта и ударил сходу по струне. Вздрогнул мир, и стекла зазвенели. Начинался трудовой процесс. Рифмовал я двери и панели, ржу и СМУ, и АТС. Зарифмую мусор и щебенку, блоки с силикатным кирпичом, химию поющую с девчонкой, арматуру с чем-нибудь еще. Лирики, какой не знали в мире, для тебя из самого нутра накропаю 8 на 4, в общей сумме 32 ведра. У Ольги Фокиной было: «Мне нельзя к тебе на небо, прилететь». Песня. С горьким горюшком я сладила, с бедой крутой, мой сладенький, ты постой. Голова моя, головушка, белый гребешок, ты мой соловушка, чисто петушок. Я не знала ничего, выпиваю, я не знаю ничего, выпиваю слова. Песня написана к спектаклю «Голубые олени». Это поэма о любви Алексея Коломийца, украинского писателя. Песня, в общем-то, фронтовая, вернее, это песня для фронтовиков. Как песня воспоминаний. Пьем за тех, кто не вернулся, кто навечно остался молодым. До победных дней не дотянулся, сквозь войны огонь и черный дым. Мы за них клянемся отомстить. Мы избавим нашу землю, пожалуйста. Не щадя тебя, мы сможем победить. И победу нашу цветок подарим. Пусть война забросит нас куда-то, и сольется день и ночь с огнем. Мы вернемся, вот рука солдата. Вы нас ждите, мы не подведем. И опять выходим мы в атаку и ползем вперед сквозь смерть и дым. Вы не смейте обо мне заплакать, если я останусь молодым. Пьем за тех, кто не вернулся. Песня «Быть удивленным». Город родной зачарован слегка, в стеклах напротив шоколадная медь. Ночь колыбельная издалека дует на угли заката во тьме. Не тишь звездный разлив, окна лампады Thank you. цикла «Песни настроений», «Песни счастья». Сыграем в осень. Мне нет милей поры. игра под названием «Осень». Вот правила игры. Сначала мы тихо-тихо войдем за чиновный лес. Сначала мы молча-молча побродим его окрест. Потом у костра присядем, увидим сожжение в нем. Я еду в Монтану, а ветер приду. дом, в котором горели чертям самогонные. Е-е-е. Протерлись все старые жилки на мне, осёмой ремне и кобыла в юрне. Только верёвкой привязанный ствол, а шляпу пожрал ненасытный осёл. Песня под странным названием «Улетающий человек». И пути, как прежде, неисповедимы. вам спокойной ночи. Мне гладкий путь. Если где-то встретимся на пути незримом, это значит крылья у тебя растут. Thank you. солнце за краешком крыш, и вот там огромный мешок от волшебницы ночи укрыт. С фонарем вдоль домов проходи и затеплил все окна вдали. И чудовищ огромных по черным теням насадил, чтоб они тишину стерегли, чтоб они тишину стерегли. Вы знаете, ночью по нашей квартире ходит черный медведь и вздыхает, а потом на полу 5 минут отдыхает и уходит примерно в 4. Не верите? Можно проверить. Приходите смотреть, только тихо, не слышно, и не скрипните дверью. Слышите, как затемненный прихожий зашуршит половик, скрипнут чуть половицы, зашевелится кто-то на мишку похожий, и вздохнет так печально, как будто не спится.